Сергей Соловьев. Сочинение в 18 книгах. Книга 15. История России с древнейших времен. Том 29. Москва. Издательство «Мысль». 1995 год. Комментарии к 29-му тому «Истории России с древнейших времен». Сноска. 29-й том был впервые издан в типографии Каткова в Москве в 1879 году после смерти автора. Затем публиковался в составе «Всего труда» издательством «Общественная польза» в 1895-96 годах и в 1911. Как и опубликованная в 1966 году 15-я книга, данное издание воспроизводит текст первого посмертного издания 29-го тома. Смотрите также Сергей Михайлович Соловьев, персональный указатель литературы 1838-1881 годы, Москва, 1984 год, страница 199. В 1976 году в США было начато издание английского перевода истории России Соловьева. Перевод делался с советского издания 1959-66 годов, однако с разделением текста на 50 томов, каждый с новым введением, но многие без подстрочных примечаний Соловьева и без дополнительных комментариев. К сожалению, в российских библиотеках этого издания пока нет. В цитированном библиографическом указателе Клендининга и Бартлета приводятся названия и выходные данные американского издания. К 1981 году вышло три тома. В изданном в США указателе книг 1992-93 годов издания перечислены как вышедшие или выходящие следующие тома названного перевода «Истории России». Из рецензии «Де Мадриаги» 1988 год, на опубликованный в 1986 году 45-й том американского издания, известно, что он содержит перевод второй и третьей глав 27-го тома «Истории России» Сергея Михайловича Соловьева, книга 14-я советского издания 1965 года, конец сноски. 29-й том является последней частью труда Сергея Михайловича Соловьева «История России с древнейших времен». Он был написан им в 1879 году. Том оказался незаконченным. 4 октября 1879 года Сергей Михайлович Соловьев умер. После содержащейся в 29-м томе фразы автора «Екатерина имела время изучить Орлова, а главное, имела время охладеть к нему», издателями сделано следующее примечание. Последние строки писаны уже ослабевшую от предсмертной болезни рукою автора. «Все дальнейшее» продиктовано им одному из сыновей в несколько приемов – 21, 22 и 24 сентября 1879 года. Он хотел закончить 29-й том казнью Пугачева, но смерть, последовавшая в 7 часов вечера 4 октября, прервала многолетний труд историка, думавшего о нем в последние минуты своей деятельной жизни. Том состоит из двух глав. Первая посвящена внешней политике и военным действиям 1773-74 годов. Вторая характеризует внутреннее состояние России во время Первой турецкой войны 1768-74 годов. 29-й том при его издании после смерти автора был снабжен приложением, носящим название «Обзор дипломатических сношений русского двора от Кучук Кайнарджийского мира по 1780 год». Хронологически и тематически оно служило продолжением первой главы 29-го тома. Это приложение издатели сопроводили примечанием. Печатаемые здесь отрывки писаны автором, как можно догадываться, в то время, когда он готовил к изданию свою книгу «История падения Польши», в которое время между первым и вторым разделом «Земель Речи Посполитой» описано лишь в нескольких страницах. Сноска. Соловьев. История падения Польши. Москва. 1863 год. Страницы со 150 по 163. Конец сноски. Нет сомнения, что эти отрывки были бы изложены несравненно подробнее в следующих томах истории России, которую автор предполагал закончить смертью Екатерины II. Сергей Михайлович Соловьев писал 29-й том истории России в состоянии тяжелой болезни. Его сын Всеволод Соловьев рассказывает: «С 1877 года в здоровье отца стала обнаруживаться печальная перемена. Всегда свежий цвет его лица принимал понемногу желтоватый оттенок. Сильные припадки желчной колики, случавшиеся в прежние годы весьма редко, стали повторяться все чаще и надолго ослабляли весь организм его».